Глава 4. День 1. Впереди ждали еще сотни квадратных метров наливных полов, серых, ровных, однообразных, как ее жизнь. Люди ходили по ним, катали тележки, и иногда ей казалось, что вместе с ними мимо проходит что-то ценное, то, что потом уже не вернешь. Но она старалась гнать от себя такие мысли, они только отвлекали и мешали. Алина Верескова работала уборщицей 6 лет. В этом супермаркете в течение последних 2. Она знала каждую полоску, царапину, каждое пятнышко на полу. И терла день за днем, лишь изредка распрямляясь, чтобы через минуту вновь согнуться и следовать отработанному маршруту. Но в тот день все пошло наперекосяк. Не сразу, конечно. Утро началось как обычно. Зато после полудня ей позвонили, и после короткого разговора Верескова уже не могла сосредоточиться. Она возила по полу шваброй, но мысли ее были далеки. И еще, ее охватила тревога. Она едва дождалась конца рабочего дня и поспешила домой. Дети были на кухне, ужинали, Сережа и Оля. Валентин сидел с ними, читал газету. Вернее, разгадывал кроссворд. Глядя на них, Верескова немного успокоилась. И все же она не могла заставить себя перестать думать о том, что узнала днем. Даже Валентин заметил, что она какая-то никакая. Начал расспрашивать, но что она могла ему ответить? Это была тайна, страшная и опасная. Через некоторое время она занялась делами, детьми и отвлеклась. Но ночью, лежа в кровати без сна, в полной темноте, Верескова снова вспоминала то, что предпочла бы забыть. И тогда ей опять стало страшно. Настолько, что она откинула одеяло и тихо, чтобы никого не разбудить, пошла на кухню. За окном лил дождь. Он стучал по железному подоконнику, настойчиво, как отчаявшийся и продрогший до костей путник. Верескова прислушалась. Нет ли в квартире какого движения? Но все было тихо. Тогда она набрала на сотовом телефоне номер и, прикрыв рот ладонью, приготовилась к разговору. Тавридиев был мужчиной, про которого можно сказать импозантный. Черные, с легкой проседью волосы, очки в черепаховой оправе, темно-синий халат в мелкую полоску, бархатные тапочки на босу ногу. Было немного непривычно видеть его без шахматной доски. Насколько помнил Самсонов, первую их встречу профессор не выпускал ее из рук. Когда полицейский возник на его пороге, Тавридиев расплылся в приветливой, но сдержанной улыбке. Его узкое лицо сразу покрылось сетью морщин, которые не были заметны прежде. «Хотите кофе?» – спросил он, пропуская Самсонова в квартиру. «Жена на даче, и мне приходится быть самому себе хозяином, но я вроде справляюсь. Она правда была уверена, что я пропаду, так что это дело чести». Он довольно хохотнул и запер за полицейским дверь. «Лучше чаю», – ответил Самсонов. «Зеленого». «Как хотите. Не разувайтесь, я все равно буду сегодня пылесосить. Да и тапочек вашего размера у меня нет», – добавил он, придирчиво взглянув на ботинки гостя. Они прошли на кухню. Окно было открыто настежь, и на подоконнике блестели дождевые капли. Пахло бензином и мокрой пылью. «Люблю прохладу», – пояснил Тавридиев. «Не выношу жару». Он включил электрический чайник и сел на табурет. Самсонов устроился напротив, положив папку с материалами дела себе на колени. «Значит, вспомнили все-таки обо мне», – проговорил Тавридиев, явно довольный визитом полицейского. «Очень хорошо. Подбросите мне дровишек для одной статейки в мир». «По правде говоря, ваш телефон мне дал Фридрих Николаевич», – признался Самсонов. «Оказалось, вы с ним старые знакомые». «Ну, он все-таки немножко постарше, чем я», – рассмеялся Тавридиев. «Как тесен мир». «Ну, давайте, давайте, рассказывайте, что там у вас», – он указал глазами на папку. Самсонов протянул ее психиатру. «Можно ознакомиться?» – тот вцепился в нее мертвой хваткой. «Прекрасно. Я буду все держать в тайне до конца следствия. Обещаю». «Надеюсь», – кивнул Самсонов. «Там есть довольно шокирующие фотографии, так что…» «Ничего», – протянул Тавридиев, уже разглядывая один из снимков. «Это что, сквозные раны, да? Жертву чем-то проткнули?» «Фридрих Николаевич считает, что копьем». «Хм, может быть. А это? Что с гениталиями?» «Вырезаны». «Только внешние или матка тоже?» «Матка на месте». Тавридиев покачал головой, словно так и думал. «Что из этого следует?» – быстро спросил Самсонов. «Только предположение. Больше я ничем оперировать не могу». «Ну так поделитесь». «Агрессивное внимание к гениталиям сразу наводит на определенные мысли». Тавридиев поправил очки, медленно пожевал губами. «Я думаю, этот человек не транссексуал и не трансвестит. Он не испытывает зависти к репродуктивным органам и способности к деторождению, которая доступна женщинам, только к их внешним половым признакам. В то же время груди не подвергнуты никаким особенным истязаниям. Значит, убийца просто ненавидит женщин. Возможно, у него самого проблемы с половыми органами. Импотенция или травма. Кастрация, например». «И он винит в этом женщин?» «Думаю, да». «А по какому принципу он выбирает жертв? Эти две женщины совершенно разные. Никакого внешнего сходства». Тавридиев задумался. «Это странно», — сказал он наконец. «По идее, жертвы должны представлять собой персонификацию врага или объекта влечения». «То есть обычно преступник выбирает похожие объекты?» «Ну да. Возможно, эти женщины привлекли внимание убийцы каким-то признаком, не бросающимся в глаза. Из тех, которые нельзя увидеть на фотографии. Походка, мимика, голос, жестикуляция, одежда, наконец». «Они обе были сиротами и росли в одном детском доме», – выложил карту Самсонов. Тавридиев заметно оживился. «Это уже кое-что. А потом поддерживали связь? Созванивались?» Тавридиев внимательно посмотрел на Самсонова, потом сказал. «Надо думать, вы уже узнали, не было ли других женщин, с которыми вместе росли и дружили убитые?» «Мои коллеги как раз сейчас этим занимаются». «Хорошо. Они могут стать следующими жертвами». «Я тоже так подумал. Кто может быть их убийцей? Вот в чем вопрос. Я приказал узнать все о мальчиках, которые воспитывались вместе с ними. Особое внимание, полагаю, надо уделить тем, кто обращался в клиники, занимающиеся деликатными вопросами». «Правильно. Только эти сведения конфиденциальны. Если человек получил травму, то его сначала доставили в травмпункт. Потом делали операцию, и эти сведения должны сохраняться в свободном доступе. Во всяком случае, мы сможем получить эти сведения». «Вероятно, да. Что ж, у вас есть чего начать. Одинокий мужчина с травмой пениса, воспитывающийся вместе с жертвами в сиротском приюте. В принципе, убийца у вас в руках». Самсонов вздохнул. «Если бы всегда было так просто, серийный отдел следовало бы распустить за ненадобностью». «Но на вашем месте я бы уделил внимание и периоду после того, как эти девочки покинули приют», – добавил Тавридиев. «Когда они стали поддерживать контакт, если кого-то из них удочеряли, связь должна была прерваться. Делали ли жертвы что-то вместе, будучи взрослыми? Не было ли случаев нападения на них обеих или кого-то из них? Такие сведения должны быть в полицейской базе данных». «Не все вносится в общую базу», – с сожалением сказал Самсонов. «Далеко не все. Это только в кино достаточно ввести какие-нибудь данные, и компьютер называет имя преступника». «Понимаю, но проверить следует. Я просто хочу сказать, что убитые могли встретиться со своим будущим убийцей и после того, как покинули сиротский приют». «Вы правы. Этой ниточкой мы тоже займемся». «И знаете, что еще пришло мне только что в голову? Кто-то из женщин мог обращаться за психологической помощью или получить ее принудительно». «Если имела место психологическая травма?» «Да. И на вашем месте я бы проверил также и период, в течение которого они находились в детдоме. Такие вещи иногда замалчиваются, но кто-то может что-то рассказать. Конечно, столько лет прошло, персонал, наверное, уже сменился». Самсонов сделал пометку в своем блокноте. «Я этим займусь». «Вот, пожалуй, и все, чем я могу вам пока помочь», – развел руками профессор. «Сведений маловато, сами понимаете». «Не так уж мало». «Вы уже придумали название этому делу?» – спросил Тавридиев, возвращая папку. «В каком смысле?» «Ну, помните, дело Козерога, дело Красного Тюльпана. А это как назовете?» «Придумывать название? Дело журналистов», – ответил Самсонов. «Подождем, пока они сочинят заголовки, и выберем лучший». Тавридиев рассмеялся. «Если вам снова понадобится помощь или появятся новые сведения, я всегда к вашим услугам». «Спасибо». Профессор проводил полицейского до двери. «Не теряйте мой телефон», — сказал он на прощание. «Я буду ждать новостей». Выйдя от Тавридиева, Самсонов решил вернуться в управу и почитать о знаменитых копиях. Почему-то старший лейтенант почти не сомневался, что человек, решивший превратить свои зверства в ритуал, должен был избрать особенное орудие убийства или, по крайней мере, остановить свой выбор на его копии. Возможно, число 8, а именно столько ран преступник нанес своим жертвам, наведет полицейского на какое-нибудь конкретное копье. По дороге он смотрел сквозь пелену слегка поутихшего дождя на дома. Они мелькали справа и слева, такие безликие и громоздкие, что казалось, это не город, а лишь его картонный макет. Все было серым. Небо, асфальт, стены зданий. Самсонову больше нравились центральные районы с их причудливой архитектурой, колоннами, портиками, высокими ступенями, лепниной, состоящей из ангелов, львов, гарпий, греческих масок и атлантов, поддерживающих осыпающиеся каменные балконы. В его квартире балкон был железный, и он каждый раз испытывал тревогу, выходя на него, словно боялся, что бетонная плита под ногами вот-вот затрещит и сорвется вниз. Самсонов предпочитал надежность не только существующую на деле и видимую глазу. Интересно, каким видит мир убийца? Что он думает, глядя на проходящих мимо людей? Чувствует ли он себя хищником в городских джунглях, полных дичи? Или охотником, притаившимся в зарослях и поджидающим зверя? Или наоборот, он ощущает себя скорее изгоем, которому стоит лишь совершить ошибку, чтобы против него ополчился весь мир. И это заставляет его быть очень осторожным, носить маску и жить в тени. В управе Самсонов был почти один. Кроме него присутствовали лишь пара сотрудников, которым поручили заниматься рутинными проверками. Например, искать похожие случаи по базам данных и архивам. Число сотрудников серийного отдела постоянно сокращали, поэтому, когда на голову сваливалась новая череда убийств, людей каждый раз не хватало. Башметов пытался найти их на стороне, одолжить из уголовки или еще откуда-нибудь, но начальство шло ему навстречу все неохотнее. Другие отделы были завалены работой постоянно и давали своих сотрудников с большим скрипом. Поэтому Самсонов не очень верил, что Башметову удастся раздобыть кого-нибудь для слежки за потенциальными жертвами. Старший лейтенант засел в своем кабинете. Чтобы сосредоточиться, он сначала аккуратно разложил на столе все канцелярские принадлежности так, чтобы они были взаимно параллельны или перпендикулярны. Придирчиво осмотрев результат и оставшись им доволен, Самсонов включил компьютер и запустил браузер. Он ввел запрос и открыл несколько выпавших ссылок. Через некоторое время старший лейтенант убедился, что в целом они повторяют друг друга. Копируя и вставляя, он собрал максимум сведений о знаменитых копиях в одном текстовом файле, отредактировал, удалив похожие места, распечатал и перебрался на низкий кожаный диван возле окна. Самсонов внимательно прочитал о каждом копье, а затем вооружился карандашом и принялся вычеркивать то, что, по его мнению, не могло иметь отношения к данному делу, либо в силу недостаточности сведений, либо в силу чрезмерной экзотичности. В результате оставшийся список выглядел так. На первое место полицейский поставил копье Лангина, или копье судьбы, священную реликвию христиан. Именно его римский солдат Лангин вонзил в подреберье Христа, нанеся ему рану милосердия и прекратив его страдания. На втором месте расположилось копье Афины. Если верить мифу, от его удара о землю при споре с Посейдоном выросла первая олива. Третье место заняло копье Юлия Цезаря, железный наконечник, который почитался у славян, как наконечник копье самого Юлия Цезаря. На четвертое место Самсонов поставил Гунгнир, копье Одина в германо-скандинавской мифологии, символ власти отца-прародителя, что-то вроде молнии греческого Зевса. На пятом месте оказалось красное копье Диармайда, которое тот получил от приемного отца, Ангуса Ога, и использовал, если дело касалось жизни и смерти. Шестое место заняло копье Майладрана, которое могло убивать по собственной воле или благодаря контролю над ним демона, убивавшего всех, кто пробовал пройти без приношения. Было еще несколько японских копий, но они показались Самсонову не слишком перспективными. Хотя руководствовался он исключительно интуицией. Старший лейтенант был слегка разочарован, Поскольку ни в одном описании ему не встретилось число 8, Самсонов решил изучить его символику и ввел в поисковик новый запрос. Почти полтора часа ушло у него на составление еще одного конспекта. В результате полицейский распечатал листок, на котором постарался представить сведения в максимально сжатом виде. Получилось, что восьмерка, помимо всем известного значения бесконечности, может означать следующее. Первое – духовные и материальные миры в их единстве. Второе – предначертанную и неизменную судьбу. Третье – обретенный рай и возобновление. Четвертое – возрождение. Пятое – небо или Бога. Шестое – совершенного человека. Седьмое – совокупность возможностей. Восьмое – непрерывное движение Вселенной. Самсонов даже внимательно сравнил по фотографиям расположение ран на телах убитых с различными изображениями восьмерки, которые отыскал в интернете, но не обнаружил ни одного совпадения. Отвалившись на спинку дивана, он шумно выдохнул и потер уставшие глаза. Если и была какая-то связь между копьем и восьмеркой, то видел ее пока что только убийца. У Самсонова зазвонил в кармане телефон. Это был Полтавин. «Алло», – ответил старший лейтенант. «Осчастлив меня? Выслал тебе отчет на электронную почту. Наслаждайся. Слушай, только один вопрос. Я уверен, ответ на него ты найдешь в отчете. Просто ответь мне, ладно? Что, так не терпится?» «Считай, что так». «Ладно», – сдался криминалист. «Что ты хочешь знать, о мой нетерпеливый мучитель? Это могло быть копье?» «Копье? Ты про орудие убийства?» «Естественно. Про что же еще?» «Кто знает, какие мыслишки бродят в твоей голове?» «Ну так как?» «Дай подумать. Насколько я знаю, наконечник копья имеет листовидную форму, то есть либо в одном, либо в двух поперечниках расширяется. Причем бывает хоть немного, но шире древка, так?» «Так», – был вынужден согласиться Самсонов. «Тогда нет. Убийца не мог орудовать копьем». Старший лейтенант едва не выругался вслух. «Почему?» – спросил он разочарованно. «Потому что раны абсолютно круглые. Никаких разрезов или разрывов от расширяющегося наконечника». «Ясно», – упавшим голосом проговорил Самсонов. «Не надо делать выводы прежде, чем получишь достоверные сведения для анализа», – наставительно сказал Полтавин. «Знаю», – буркнул Самсонов. «Скорее, орудие убийства похоже на кол. Вот только обрати внимание на то место в отчете, где говорится о расширениях внутри ран». «Что за расширение?» – насторожился Самсонов. «Зачем я писал отчет, а?» «Ну, в двух словах». «Нет, извини, давай-ка сам». И прежде чем Самсонов успел ответить, Полтавин отключился. Старший лейтенант мысленно обложил его половиной ругательств из тех, что знал, а затем открыл письмо и принялся читать отчет. Через полчаса он знал, что имел в виду криминалист, говоря о расширениях. Убийца протыкал жертв со стороны живота и груди. И острие выходило со стороны спины, причем в некоторых случаях внутри ран, примерно в 10 сантиметрах перед выходом, имелись разрывы тканей, словно на орудии убийства было кольцо толщиной около 5 миллиметров. И еще несколько моментов привлекли внимание Самсонова. Преступник вводил орудие убийства в тела очень медленно, в течение примерно 28-30 часов, что было ясно видно по краям ран. Жертвы умирали еще до того, как острие выходило наружу, от жутких мук и кровопотери. Причем убийца не заботился о том, чтобы кол проходил ровно. В некоторых случаях раны были косыми, в других – почти перпендикулярными телу. Неясно было одно. Как убийца умудрился нанести эти 8 ран одновременно? Разве что у него было 8 кольев, и он вгонял их в тела жертв поочередно в течение более чем суток. Самсонов содрогнулся, представив себе этого монстра, терпеливо и педантично убивающего женщин, проталкивая колья в их тела сантиметр за сантиметром, а затем, после того, как они умерли, вырезавшего их гениталии. Что он с ними делал, с этими жуткими трофеями? Это был еще один вопрос, на который у полиции не было ответа. Кроме того, в отчете было указано, что в ранах обнаружились следы масла и древесных волокон. Но не было указано, какое именно масло и от какого дерева волокна. Самсонов набрал номер Полтавина. «Что опять?» – отозвался криминалист. «Я насчет масла и волокон». «А, понятно. Анализы еще не готовы, так что сказать точно не могу. Но масло не подсолнечное и не машинное». «Преступник что, смазывал орудие убийства маслом?» Может, думал, что так оно легче войдет в тело. А может, даже не знаю, если честно. Кровь так не остановишь, во всяком случае. И во всех ранах масло нашлось? Во всех. Ладно. Когда будут результаты анализа? Масло? Завтра, не раньше. А волокна придется отправлять на экспертизу. Мои парни сдались. Они не могут понять, от какого они растения. Мы все-таки не ботаники. Я еще позвоню, пообещал Самсонов. Полтавин хмыкнул. Не сомневаюсь. После разговора с криминалистом старший лейтенант поехал домой перекусить и принять душ. Из-за жары он все время был в испарине, и ему казалось, что от него разит потом. Самсонов мылся раза по три в день, если позволяли обстоятельства, конечно. Обязательно в конце обливаясь холодным душем, а затем растирался полотенцем. Он приготовил себе на обед свиную отбивную в кисло-сладком соусе и брюссельскую капусту, которую обжарил до золотистой корочки. Готовке он уделял много времени, считая, что есть нужно с удовольствием, а не набивать желудок лишь бы чем, ради одного только насыщения. Наталья уверяла, что с годами он непременно растолстеет и станет как Александр Дюма, написавший в конце жизни кулинарную книгу. Запив обед зеленым чаем, кофе Самсонов пил только по утрам, чтобы взбодриться. Старший лейтенант вновь засел за компьютер. Пролазав по интернету пару часов, он отправился в управу. Надо было выслушать доклады подчиненных о проделанной за день работе и наметить следующие ходы. Эта проклятая пыль никогда не кончалась. Вернее, кончаться-то она кончалась, но тут же появлялась вновь. Об этом думала Нина Нестерова, стоя с тряпкой в одной руке и телефоном в другой. Звонок отвлек ее от уборки. Взглянув на экран, она недовольно нахмурилась и положила тряпку на книжную полку. «Алло», – проговорила она, проходя в гостиную. Ее сыновья были в школе, и забрать их нужно было только через 3 часа. Один в первом классе и двое в третьем – близнецы. Казалось бы, возьми книжку, почитай, или фильм посмотри, или просто поваляйся на диване. Но нет, Нестерова так не умела. Она должна заниматься ощутимым делом – пылесосить, стирать или гладить, чтобы можно было потом увидеть результат. Она услышала в трубке знакомый голос и села в кресло, почувствовав, как заныла поясница. Разговор занял всего несколько минут. Отключившись, Нестерова порывисто встала, словно хотела тут же куда-то идти. Но замерла. Что она могла предпринять? Она медленно вернулась в библиотеку, взяла тряпку, постояла, теребя ее в руках. Затем принялась машинально стирать пыль с кубков мужа. Они стояли на одной из книжных полок, большие и маленькие, с надписями и без. Между ними попадались медали на разноцветных ленточках. Андрей очень гордился своими спортивными достижениями. Он и сейчас выглядел как фотомодель. Красивый, подтянутый, рельефный, ни грамма лишнего жира. Нестерова вздохнула, вспомнив, что последний раз ходила на фитнес 1.5 года назад. С тех пор она прибавила 5 кило и, судя по всему, прибавит еще. Будет ли Андрей любить ее так же, когда она растолстеет? Или заинтересуется кем-нибудь помоложе? Она наслушалась достаточно историй, чтобы допустить подобное развитие событий. Конечно, пока никаких тревожных звоночков она не слышала, но ведь такие вещи всего лишь вопрос времени. Рано или поздно она начнет замечать, что муж к ней охладел, а потом узнает, что у него есть любовница. И вот они уже на грани развода, с 3 детьми. Они давно собирались съездить на море, может быть, в Грецию или на Кипр, но каждый раз откладывали по самым разным причинам. На самом деле, наверное, им просто уже не хотелось проводить отпуск вместе. А когда-то они плавали на яхте, и жизнь казалась такой сказочно прекрасной. Нестерова покрутила головой, чтобы отогнать подобные мысли, и им на смену тут же пришли другие, навеянные недавним разговором. Женщина бросила тряпку. Она не могла больше заниматься привычным делом. Новости совершенно выбили ее из колеи.